Содержание. Проза. Странички из раннего. Плохо быть памятником. Слова «Пуговицы и гвозди». Пленные шахматы. Благовоспитанная девочка. Променад. Про «Я» или роль газет в дошкольном воспитании. Страницы фантазии. Доброволец. Прогулка без последствий. Исповедь Авроры. Когда я была собакой. Не роптать. Листы без переплета. Еще одна молитва. Галстук нового императора или Павел II в Центральном доме работников искусств. Такой обычный, такой московский. Прошлое, которое не проходит. Романтический герой и несправедливость. Правильный мир. Поэзия. 2003 год. Избранная. Уроки грима. Город в октябре. К судьбе своей крадусь. Времена года. Мы живем не так уж плохо. А нынче снился белый лев. Нет тяжести. Известие о смерти. Утренний кофе. Я просто в слове слышу стих. Прошение о доме. Отрицание, отрицание. Начало, конца. 2004 год. Избранное. Перед Богом склоняются в поясе. Утренние молитвы. Письмо времени. Счастливая. Другой романс. Вчера или сотни лет назад. Грустная считалочка. На Урал. Автопародия. Жалоба. Автопародия номер 3. И снова Москва. Москва, как больно в этом звуке. Оптимистическая. Исповедь маловерной. На пороге. Ворчливое стихотворение. Пастораль. Вы улыбаетесь. Просто Богу некуда спешить. Живой поэт. Закрыться. В раковину влезть. Будни. Чем ближе к успеху. 2005 год. Избранное. Не наши подвиги, не наши беды. Зачем еще я место на земле? Из окна поезда. Жил-был поэт. Урок оптимизма за 150 километров от Москвы. Царское село. Добрые люди желают здоровья родным и близким. Разрушенный дом. Пленница. Не тороплю. Апофигей писательского пессимизма. Привокзальная баллада. Философия бытовой радости. Будем жить, ни о чем не мечтая. Мне стали интересны старики. Как, наверное, легко умирать молодым. Оторванная штора. Памятка оптимистки. 2006 год. Избранная. Фонарик для бумажных кораблей. Короста угольная. Феникса печаль. Романс к пьесе «Я гуляю по бульвару». Сны под утро. Дорога в Москву. Флюгер. Подарок на именины. Лето у Северной реки. Я принимаю, что дано. Галина Волина. Взгляд со стороны. Конец содержания.